Я привыкал к происходящему постепенно и не стану утомлять подробным описанием своих переживаний. Бывали у меня и кошмары, когда мне приходилось жать на кнопку «тревога». После этого меня быстро вытаскивали наружу и давали пить крепкий чай. Были периоды, когда я попросту засыпал, и тогда меня будили легким стуком по цистерне. Случались и такие сеансы, когда не происходило вообще ничего. Словно я был не психонавтом, лежащим в камере сенсорной депривации, а килькой в томате, достигшей абсолютного единства с мирозданием и не думающей теперь ни о чем. Но к концу третьей недели мои ежедневные сессии, каждая из которых длилась около 3 часов, стали весьма походить друг на друга. Сначала я проваливался в свои обычные мысли, причем так глубоко, что совершенно забывал, где нахожусь и зачем. Я мог вспоминать об Одессе моего детства, сводить мысленные счеты с какой-нибудь гадиной с английских курсов или тоскливо прикидывать, что меня, наверное, в конце концов убьют, ведь не могут же эти гниды отпустить человека, которому они столько успели рассказать. Но примерно через 30 минут или 1 час, точное время зависело от состава, начинал действовать квасок добросвета, и картина менялась. Давление мыслей слабело, словно им становилось все труднее догонять меня на своих кривых черных ножках. Потом они пропадали совсем, и выяснялось, что я не Семен Левитан, про которого я знаю все, а некое безымянное присутствие, пронизанное вспышками редких и очень красивых огоньков. И про это безымянное присутствие я не знал ничего, потому что про него нечего было знать в принципе. В нем можно было только пребывать, а стоило начать о нем думать, и его полностью заслоняли мысли. Тогда там, где оно мерцало миг назад, вновь возникал постылый думатель и знатель. Но времени на анализ этих переживаний у меня не оставалось. Как только квасок входил в полную силу, оживал мой радиозуб. Когда вмонтированный в меня голос Родины заговорил в первый раз, я чуть не захлебнулся от испуга. Зуб молчал все время после первой беседы со Шмыгой, и никто не предупредил меня, что его собираются использовать. И вдруг моя сокровеннейшая глубина заговорила звучным женским голосом. Согласно Бердяеву, к Богу неприменима низменная человеческая категория господства. Бог не господин и не господствует. Богу не присуща никакая власть. Ему не свойственна воля к могуществу. Он не требует рабского поклонения невольника. Бог есть свобода. Он есть освободитель, а не господин. Бог дает чувство свободы, а не подчиненности. И так далее. Видящий эти слова на бумаге вряд ли поймет, что происходило в темной камере, где они действовали совсем иначе, чем обычная человеческая речь. Они как бы прорезали мое сознание насквозь, полностью заполняя его своим значением, и становились единственной и окончательной реальностью на то время, пока звучали. Все дело было в квасе добросвета. Он постоянно экспериментировал с составом, и эффект был то слабее, то сильнее, но каждый раз мне приходилось осознавать взрывающиеся в моем мозгу смыслы с какой-то загробной неотвратимостью. Я проваливался в прочерченную ими борозду, чтобы мучительно умереть в ней зерном, которому еще предстояло взойти. Всякий раз это была агония, потому что спрятаться от звучащих в моем черепе голосов во влажной черноте было совершенно некуда, и я становился добычей любого настигавшего меня шепота. Добросвет со Шмыгой организовали мой тренинг со свойственным их ведомству цинизмом. Они приглашали в центр подготовки самых разных людей, сажали их перед микрофоном, якобы для участия в радиопередаче, и просили поделиться сокровенным, сказать что-нибудь о Боге. Обычно от каждого ждали 15-20 минут эфира. Если перед микрофоном оказывался священник, чаще всего он читал священные тексты своей конфессии. Артист декламировал какой-нибудь посвященный Всевышнему художественный отрывок, обычно стихи. Философ уходил в малопонятные мне метафизические дебри. Видимо, все эти люди полагали, что служат хорошему делу, а сказанное ими дойдет до зевающих оперативников по какой-нибудь внутренней ФСБшной радиосети и сделает их чуть человечнее и добрее. Они представить не могли, что их слова принудительно трансформируются в психическую реальность, в мозгу подвешенного в черной вечности человека, полностью лишенного обычного иммунитета к чужой речи.